Из любви к словам. Когда я была ребенком, мне подарили блокнот. Он был почти квадратным и достаточно маленьким, чтобы поместиться в кармане. Его твердая обложка была обернута бархатом, шелковистым золотым шрифтом. Поначалу я стеснялась писать в нем. Он был так прекрасен, и я нервничала из-за того, что могу испортить страницы, написав что-то не то. Поэтому какое-то время я просто носила его с собой, осторожно перекладывая из кармана пальто в рюкзак и ящик прикроватного столика, пока, наконец, не поняла, что веду себя глупо. Подобно тому, как деревья мечтали, чтобы на них влезали, а игрушки жаждали общения, маленькая книжечка хотела, чтобы в ней писали. Я начала с того, что написала несколько вещей из моей жизни. Рассказала об играх на детской площадке и о новой паре ботинок, которые мне полагалось надевать только по особым случаям, но я тайком их носила во время сольных танцевальных концертов вокруг кровати. Я писала о плавании в летнем лагере, вечеринках по случаю дня рождения и о том, кем наряжусь на Хэллоуин. Вскоре блокнот закончился, и я заменила его новым. Я писала о ночевках и уроках естествознания, о первой влюбленности и разбитом сердце. В следующем блокноте — о первой работе после школы, о встрече с новыми друзьями и летних концертах, которые мы смотрели на открытых площадках, растянувшись на пледах. Каждый раз, заполняя блокнот, я ставила его на полку и начинала новый. За все эти годы я так и не избавилась от этой привычки, и теперь у меня была целая книжная полка только для них, где дневники стояли, выстроенные аккуратными рядами, начиная с первого бархатистого блокнота. За эти годы я прошла через разные периоды, иногда рассказывая меньше ежедневных новостей о том, кто, что, когда и где делал, и вместо этого писала о книгах, которые читала, или идеях, которые обдумывала. У меня был блокнот с рецептами, которые я пробовала, отмечая в нем, для кого я готовила эти блюда и о чем мы говорили во время еды. Одну книгу я заполнила воспоминаниями моей бабушки о ее собственном детстве и вклеила туда фотографии, которые она мне дала, с именами и датами, написанными на полях. В одном ежедневнике было полно плохо сделанных набросков, которые я никогда никому не показывала и, вероятно, никогда не покажу. В этом-то и состоит прелесть всех этих блокнотов на полке. Они не должны были ничего значить. Они были только для меня, для удовольствия, и заполнены только ради них самих. Я нашла для этого подходящее слово, и оно вдохновило меня на самый последний томик. Это слово «самоцельный», прилагательное, означающее творческое усилие, которое имело цель само по себе. Я написала его на первой странице нового дневника и решила, что заполню этот блокнот необычными и любимыми словами и тем, что они означают. Этот проект побудил меня исследовать новые места и вещи, чтобы найти средства для их описания. Я была в амбаре на винограднике и наблюдала, как поднимают несколько бочек вина на чердак для хранения, а затем написала в своей книге «Парбакл», «Погрузочный такелаж», может быть существительным, когда слово означает петлю веревки, используемую для опускания или подъема цилиндрических предметов, но также может быть глаголом «опускать на стропе», используемым для описания того же самого действия. Так что вы можете опускать на погрузочном такелаже. После просмотра документального фильма по анатомии я написала: «Когда чувствую прикосновение моего дыхания к маленькой ямке над верхней губой, то думаю о слове «фильтрум», которое является ее правильным названием, но также звучит немного как фильтр», и заставляет меня думать, что это место, где я могу фильтровать хорошие и плохие вещи. Приглядываясь к широкому горшку с суккулентами на моем окне и думая о том, что даже у растений есть необходимый сезон передышки и покоя, я написала: «Пассивный, тихий и неактивный, и иногда это во благо всех и вся». Когда сильный снегопад накрыл все в пределах видимости, а я стояла в сапогах и глубоком сугробе и прислушивалась к тому, как затихает весь обычный соседский шум, то написала «всепоглощающий», что значит «охватывающий со всех сторон». Я читала книгу стихов, в которых на прекрасном витиеватом языке описывались тривиальные обыденные вещи. А доксография — это очень мило писать о простых вещах. Я также нашла много прекрасных слов в других языках, которые не имели английского эквивалента, и с радостью добавила их в свой растущий список. Провела целый день в приюте для животных, выгуливая собак и развешивая игрушечных мышей на веревочках для нескольких кошек, у одной из которых недавно появился выводок пятнистых серо-черных котят. Прижала к груди этих мягких зверят, чтобы они уткнулись носиками мне в шею. Позже я написала о тагальском слове «гигел», которое означает «непреодолимое желание сжать что-нибудь симпатичное». Мы с сестрой ходили на школьный концерт, чтобы посмотреть, как ее дочь играет в оркестре на альте. Когда пришло время моей племяннице исполнить соло и звуки смычка, скользящего по струнам, красиво разнеслись по театру, сестра сжала мою руку и улыбнулась сквозь слезы гордости. Позже я нашла подходящее слово и добавила его в свою книгу. «Нашез» — это слово на идише, обозначающее вторичную радость. Обычно это происходит от того, что кто-то, кого ты любишь, добивается успеха. Я сочла некоторые из этих слов настолько полезными, что меня немного расстроило отсутствие эквивалента в родном языке, и я начала небольшую переписку среди друзей и семьи, чтобы перенять некоторые из них. Была итальянская фраза «l'altro ieri», которая буквально означает «на днях вчера», но в употреблении относится к позавчерашнему дню, и грузинское слово «зех», означающее «послезавтра». Когда я готовила соленую карамель на празднике и добилась правильного баланса вкусов, я хлопнула в ладоши и объявила «легом». Это шведское слово, которое означает что-то вроде «не слишком много» и «не слишком мало». Мой блокнот почти заполнен, и скоро я поставлю его на полку вместе с остальными. Осталась последняя страница, место для еще одного слова. Весь день я пролежала в постели, больная, сонная и измученная, и встала только тогда, когда услышала тихий стук в дверь. Соседи, узнав, что мне плохо, сварили большую кастрюлю супа и поставили ее греться на плиту. Они принесли мне пакетик сладких апельсинов и коробку чая, чтобы успокоить горло. Соседи задержались только для того, чтобы налить супа, а потом оставили меня ужинать и отдыхать. Я открыла блокнот и подумала о слове из зулусского языка, которое трудно перевести. Оно включает понятие общей человечности и сострадания, идею о том, что я есть, потому что есть мы. Я проглотила ложку супа и подумала, что самое человеческое, что мы можем сделать, это протянуть друг другу руку помощи. «Убюнти, ты не можешь быть человеком в одиночку. Сладких снов».